В этот момент из глубины дома донесся детский плач, который привел Беркета в полное недоумение. Наверное, перепутал адрес. Вернувшись на улицу, он проверил номер дома и убедился, что приехал именно туда, куда прошлой ночью зашли Карина и Дрейтон. Джейд решил, что плач ему просто померещился, и снова постучал. Послышались шаги, и дверь слегка приоткрылась. Он увидел лицо еще молодой, невысокой, темноволосой женщины, встревоженно и с удивлением уставившейся на него. Она совсем не напоминала экономку, и в разгоряченном выпивкой мозгу Джерда пронеслась мысль, что у Дрейтона не одна, а несколько любовниц. «Где Дрейтон?» — грубо спросил он, обдав Флоренс, это была именно она, винными парами. Чувствуя себя достаточно уверенно, поскольку дверь была закрыта на цепочку, служанка ответила резко, даже не пытаясь скрыть своего отвращения к нежданному гостю. «Его здесь нет, и Карины тоже, так что убирайтесь, мистер Беркет». Она собиралась уже захлопнуть дверь перед самым его носом, но Джейрд поставил ногу на порог. «Так вы меня знаете?» «Разумеется, знаю. Еще бы мне вас не знать. Я провожала мою Кори в церковь на венчание. Будь проклят этот день, да и вы тоже». «Кори? Вы зовете ее Кори?» «Конечно. Как же мне не называть ее ласковым именем, если я за ней с 5 лет ухаживаю? Я ее служанка. Флоренс Меррилл». При этих словах Джейрд от души расхохотался, вспомнив о своих дурацких предположениях. «И каким же ветром вас сюда занесло? Не ваше дело. А ну-ка, не дерзи своему хозяину. Не забывай ты, служанка моей жены. Открывай дверь, поговорить надо». «Ну уж нет», — Флоренс покачала головой. «Карина не звала вас к себе». Джерд нахмурился. «Что значит «к себе»? Разве не Дрейтону принадлежит этот дом?» «Конечно, нет. Карина снимает этот дом. Она живет на свои деньги и дорогу Дрейтону оплатила, так что она ему ничем не обязана». «Ах, вот оно что! И другим любовникам она платит. Ай да женушка, широкая душа!» «Вам прекрасно известно, мистер Джерд, почему она сюда приехала. У нее для этого были серьезные причины». «Не вздумай защищать эту шлюху и немедленно открой дверь, а то я ее высажу». Джерд уже готов был идти на приступ. «Нет!» — испуганно вскрикнула Флоренс. «Не смейте!» Она попыталась захлопнуть дверь, но Беркет надавил на нее плечом, и цепочка отлетела. Флоренс в ужасе отступила, пропуская разъяренного Джейрда, дико оглядывающегося по сторонам. «Так вот где ее любовное гнездышко?» — язвительно заметил он. «Вот где она встречается с главным хахалем, с любимчиком, с самым-самым. Ну, конечно, это не отель, монарх, той роскоши тут нет, но тоже неплохо. Молчишь, Флоренс Меррилл? Вот и хорошо, помалкивай. Все равно тебе нечего ответить». «Я ведь сказала, я одна в доме. Что вам здесь надо?» — спросила собравшаяся с духом Флоренс. «Что надо, что надо. Хочу забрать вещи Карины. Пойди упакуй все». «Карина не приказывала мне этого делать. Она будет вне себя. Она...» «Да что ты раскудахкалась? Она...» «Спасибо тебе, хозяйка скажет, понимаешь? Она сейчас у меня, а завтра я увезу ее в деревню. Думаю, вещички ей там пригодятся». «Я вам не верю. Она никогда не согласилась бы уехать с вами. Никогда». «А вот сейчас ты права, моя лапочка». Джерд захихикал и, покачнувшись, прислонился к стене. «Конечно, она возражает, орет и топает ногами. Но мне-то что за дело? Мы ее погрузим и увезем. Подумаешь, не соглашается».